когда кофе поспел, над миром встало солнце. Ласково и приветливо пригревало оно мой прозябший животик и придавало мне мужество. Я вспомнил, как всходило оно в первый день моей свободы после моего исторического побега, как сияло оно в то утро, когда я построил дом на песке. Я родился в августе, под гордыми знаками льва и солнца, и мне было предопределено следовать путем приключений, начертанным моими путеводными звездами. Подумаешь, штормы. Их смысл, очевидно, в том, что после можно любоваться восходом солнца. Ну, а штурманская рубка украсится новой золотой шишкой. Я пил кофе и был доволен. Но вот перевернута страница, и я приступаю к новой главе моей жизни. Земля по носу — большой одинокий остров посреди моря. Величественный силуэт незнакомого побережья. Я встал на голову и крикнул. «Фредриксон, теперь опять должно что-то произойти!» Зверок-шнырок мигом перестал дурно себя чувствовать и принялся готовить банку к высадке на берег. Сколотяб до того разнервничался, что укусил самого себя за хвост, а Фредриксон возложил на меня задание отполировать всю уцелевшую арматуру. Супротивка вовсе ничего не делал. Мы плыли прямо к незнаемым берегам. Вверху, на высоком холме, виднелась какая-то башня, похоже, маяк. Башня эта тихонько шевелилась, потягивалась, избивалась. Довольно-таки удивительный феномен. Но у нас было столько дел, что мы вскоре перестали обращать на нее внимание. Когда морской оркестр подошел к берегу, все собрались у поручней, гладко причесанные, с вычищенными зубами и хвостами. И тут где-то над нашими головами прогремело, и мы услышали следующие ужасные слова. «Ха! Морра меня забери, если это не Фредриксон и его очумелая компашка! Ну, теперь-то я до вас добрался!» «Черт подери! Это был Друнт Эдвард, и страшно злой к тому же!» «Вот какие анекдоты приключались со мною в молодости», — сказал муми-папа и закрыл книгу. «Почитай еще!» — воскликнул Сниф. «Что произошло потом? Друнт хотел затоптать вас насмерть?» — В следующий раз, — загадочно произнес муми-папа, — ты заинтригован, да? Но видишь ли, это один из трюков сочинительства — закончить главу на самом ужасном месте. Сегодня муми-папа лежал на песчаном берегу со своим сыном, с Нос-Мумриком и Снифом. В то время как он читал им об ужасном шторме, их взгляды блуждали по морю, которое беспокойно, как ему и положено, поздним летом, накатывало свои волны на берег. Им представлялось, как морской оркестр летит, словно корабль-призрак, сквозь шторм с их папами на борту. «Воображаю, как дурно было зверку-шнырку в его банке!» — пробормотал Сниф. «Здесь холодно», — сказал муми-папа. «Пройдемся чуток». И они побрели по водорослям к мысу. Ветер дул им в спину. «Ты умеешь подражать голосу сколотяпов?» — спросил Снос-Мумрик. Муми-папа попробовал. «Нет», — сказал он, — «ничего похожего. У них звучит так, будто трубят в жестяную трубу». «Чуточку все же получилось», — сказал муми-тролль. «Папа, а разве ты потом не убежал с хатифнатами?» «Ну что ж», — сконфуженно ответил муми-папа, — «может, так оно и было. Но это было гораздо-гораздо позже. А сейчас я раздумываю, стоит ли включать этот эпизод в мемуары». «Мне кажется, непременно надо включить», — воскликнул Сниф. «Ты пустился потом в разгул?» «Замолчи», — сказал муми-тролль. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка», — сказал его папа, — «смотрите-ка, там что-то лежит, прибилось к берегу. Бежим, подберем?» И они побежали. «Что это за штука такая?» — спросил с нос Мумрик. И это было что-то большое, тяжелое, и походило это что-то на луковицу. Вне сомнения, оно очень долго плавало по морю, так как сплошь обросло водорослями и ракушками. Местами на растрескавшемся дереве была видна позолота. Муми-папа взял эту деревянную луковицу в лапы и стал рассматривать. И чем дольше он рассматривал, тем шире раскрывались его глаза. Под конец он закрыл их лапами и глубоко вздохнул. — Дети, — сказал он торжественным и несколько дрожащим голосом, — перед вашими глазами шишка с крыши штурманской рубки речного судна «Морской оркестр». — О! — благоговейно произнес Муми-тролль. А теперь, — продолжал растроганный воспоминаниями Муми-папа, — теперь я хочу начать новую большую главу и поразмыслить над этой находкой наедине с собой. Бегите, играйте в гроте. И Муми-папа пошел дальше к мысу с позолоченной шишкой под мышкой слева и мемуарами под мышкой справа. — Я был бедовый парень в молодости, — сказал он сам себе. — И не так уж я плох и сейчас, — добавил он и ликующе притопнул по песку ногой.